Милли. Работа в фирме Робертсона не приносила поначалу никакой радости. Бог отец был ко мне милостив, не спорю, зато коллеги приняли меня в штыки. Здесь было еще 4 менеджера по закупкам, по продажам, по персоналу, по работе с клиентами. Главную среди них звали Сандра, а ее подчиненных — Виолетта, Сара и Леандри. Прежде у меня не возникало конфликтов, я умела лучше всех на свете растворяться, сливаться с обоими, быть неприметной, скромной, исполнительной. Прежде, до того, но не теперь. В нынешней жизни мне хотелось, мягко говоря, проявить себя в полной мере. Поэтому я внимательно следила за 3 младшими, крашенными блондинками с ярким макияжем и аккуратным маникюром. Они перешептывались, косясь на меня, уверенные, что на таком расстоянии я не услышу. Ошибаетесь, милые. Сандре было лет 30, остальные мои ровесницы. Всякий раз, наблюдая за ними сквозь прозрачную перегородку, я невольно представляла себя в их компании. Мы могли бы вместе смеяться, болтать об утренних новостях, о своих женихах, о новых ресторанчиках, если бы та беда обошла меня стороной. Я просто констатирую факт без обиды и зависти. Мой жизненный путь не был гладким. Судьба сделала его извилистым и тернистым. Но я наверстаю упущенное, одолею все препятствия. Сил у меня хватит. Нерастраченная энергия скопилась за долгие годы и требовала выхода. Я сумею направить ее в нужное русло, используя это мощнейшее оружие. Девицы не взлюбили меня с первого же дня и не скрывали своей неприязни. Они меня боялись. Вовсе не потому, что догадались о моем неуемном карьеризме. Жажду лавров я тщательно скрывала под маской безупречной вежливости и невозмутимости, а по вине Бога Отца. Мсье Робертсон слишком лестно отозвался обо мне в разговоре с Сандрой, ведь он был уверен, что до пожара я, выпускница престижного университета, занимала высокий пост. Мисс Супервайзер, на визитной карточке Сандры ее должность была для пущей важности напечатана по-английски, пересказала все вкратце своим девочкам. Она старалась понизить голос, однако я слышала каждое слово. Блистательная, очаровательная, гений, самородок. А когда я напомнила, что наш самородок еще сопливый совсем, знаете, что он мне выдал? Милая Сандра, для истинного таланта возраст не имеет значения. Уж поверьте, я многое повидала и разбираюсь в людях, но такой сообразительности, смекалки не встречал еще ни разу. Вы уж позаботьтесь о ней, помогите юному дарованию раскрыться и засверкать всеми гранями. Я очень на вас надеюсь, не разочаруйте меня. Девицы презрительно хмыкнули, скривились. 8-е чудо света. Всего-то выпрыгни из окна горящей квартиры, и вот уже ты гений-самородок. Меня же его похвалы буквально опьянили. Боже мой! Совсем недавно никто не помнил о моем существовании. Начальство забывало, как я выгляжу и как меня зовут, и вдруг гений, талант, самородок. Напрасно я твердила себе, что высокая оценка Робертсона ничем не обоснована, нелепа. Мои силы удестерились, я готова была горы свернуть. Я воспользовалась замешательством блондинок и принялась их мистифицировать относительно моей стертой амнезии биографии. Стоило кому-нибудь произнести заумную фразу с преизбытком сложной терминологии, как я откликалась по-немецки или даже по-китайски, радостно, будто услышала нечто родное и давно знакомое. Как-то так невзначай и рефлекторно. Бедняжки пугались, воображая, что помимо английского и испанского я знаю еще как минимум 2 языка. На самом деле я разучивала эти реплики, находя в интернете подходящие сайты. Девицы спрашивали с тревогой. «Откуда ты знаешь, как это по-китайски?» «Понятия не имею». «Вспомнилась вдруг», — отвечала я, изображая, будто и сама удивлена. «Но не уверена, что перевод верный». Они лихорадочно искали в Google, кем же я была перед пожаром. Потом я без труда находила результаты их поисков в истории браузера. Старший менеджер по продажам владеет французским, английским, немецким, китайским. Цирк. Пока они бились в истерике, я потихоньку готовилась к захвату власти. Просматривала все входящие сообщения, вникала в деловую переписку, собирала информацию обо всех поставщиках и заграничных партнерах фирмы, а также о ее конкурентах. У меня неплохие навыки хакера, ведь в прошлой жизни во время каждого обеденного перерыва я оставалась в офисе с компьютером наедине. И у Робертсона обедала одна, по крайней мере, поначалу. Девицы ни разу не пригласили меня пойти с ними. Меня это нисколько не огорчало, мне не нужны подруги. Нужно лишь прочное положение в обществе, статус, престиж. Остальное приложится. Буду добиваться успеха последовательно, поэтапно, и ни за что не отступлю от намеченной цели. Я поняла на собственном горьком опыте, что выглядеть и казаться куда важнее, чем быть. Респектабельный вид — ключ от всех дверей. Следует взять на вооружение две простые истины. Первая — любовь, развлечение, отдых. Благо, к которым все стремятся и которых я долгое время вполне сознательно себя лишала, напрямую зависит от продвижения по социальной лестнице. Иными словами, чем выше ступень, тем больше заработок, тем разнообразнее и приятнее предложения во всех вышеперечисленных сферах. Не слушайте идеалистов и романтиков, они заблуждаются. Иллюзии не принесут вам счастья. Второе. Большинство поверит чему угодно, лишь бы это звучало убедительно и правдоподобно. Не судите меня слишком строго, я вовсе не собиралась идти по трупам. Не стала циничной, бессердечной и беспринципной. Мне просто хотелось устроиться, укорениться. Практических навыков не хватало, пришлось вырабатывать определенную стратегию. Коллеги упрямо видели во мне соперницу, врага, угрозу и не желали сотрудничать. Я поневоле начала защищаться от их нападок, слушать во все уши, смотреть во все глаза, накапливать знания и умения в ожидании благоприятного момента, когда применю их и вырвусь далеко вперед. Временные вакансии, скудный заработок закалили меня, научили осмотрительности и осторожности. Эти качества очень мне пригодились у Робертсона. Сандра мечтала уличить меня в некомпетентности, а потому постоянно придиралась и шпионила за мной. Но она совершила тактическую ошибку. Вместо того, чтобы следовать указаниям Бога Отца и поручать мне ответственные и сложные задачи, к примеру, наладить поставку продукции в другую страну, морила меня занудной рутиной. Я отвечала на звонки, отправляла письма и запросы по электронной почте, оформляла и сортировала счета, договоры, тормошила поставщиков, ни минуты не сидела без дела, зато оставалась неуязвимой. На такой ерунде меня подловить невозможно. Дни тянулись унылой чередой, позиционная война не прекращалась. Мы с Андрой следили друг за другом. Я была упорнее и выносливей. Зато ее поддерживала свита. Виолетта, Сара или Андрей выступали против меня единым фронтом, оказывая постоянное моральное давление. Демонстративно не делились со мной ни шоколадками, ни жвачкой. Громко фыркали, когда я входила в офис. Забывали забрать мою часть корреспонденции, если курьер появлялся в мое отсутствие. И очень обижались, что я не замечаю их детских каверз. Втайне посмеиваясь, я делала вид, что их вообще не существует. Сама не могла дождаться обеденного перерыва, чтобы отдохнуть от надоедливых болтливых соседок. Пусть себе кушают суши и бродят под ручку по улицам, разглядывая витрины. Сама я забегала наскоро перекусить в ближайшую булочную. Подсаживалась к длинному прилавку, заказывала кофе и салатик. Быстро все проглатывала, торопясь обратно к компьютеру. Но вот однажды в дверях, к моему величайшему изумлению, мы столкнулись с мистером Майком, начальником охраны в мастерской. «Забавно», — сказала я, — «живем в соседних комнатах и обедаем вместе на другом конце города». Он смутился, замялся. Пришлось проявить чудеса дипломатии, чтобы выпытать у него правду. Оказалось, в соседнем доме живет его мать. Тряхлая немощная старушка с невыносимым характером. Невероятное совпадение. Каждый день в обеденный перерыв мистер Майк заходит к ней, приносит почту, провизию, проверяет, не закончилось ли какое-нибудь лекарство, не нужно ли что починить, выслушивает жалобы и упреки, спускается в булочную, съедает сэндвич и мчится обратно в мастерскую. Его рассказ растрогал меня до слез. Кто бы мог подумать, что этот громила бережет свою мать, как антиквар китайскую вазу эпохи Мин. И говорил он со мной запросто, по-добрососедски, будто и не помнил, что я выжившая чудом девушка с амнезией, без восхищения и страха. Боже, как приятно побыть нормальной. Вскоре он убежал, бросив на ходу: «До завтра, может, еще увидимся». На следующий день я неожиданно для себя то и дело смотрела на часы в ожидании перерыва и без четверти 12 направилась к двери. «Что-то ты у нас забываться стала. Амнезия прогрессирует», — съязвила Сандра. «Предупреждаю. Пропустишь важный звонок, накажу со всей строгостью». Мистер Майк уже сидел в булочной с большущим сэндвичем. При виде меня он радостно улыбнулся. «Рад видеть вас, Зельда. Ну и досталось же мне от матушки сегодня. Ее беднягу тоже можно понять. Погода меняется, давление скачет, ревматизм, суставы болят от сырости. Старость не радость. И все равно после материнской трепки здорово поболтать с человеком, который не станет на тебя бросаться. Представьте, я вам рада не меньше. Конечно, старая больная мама меня не тиранит, зато коллеги — те еще язвы. Завидуют, ставят палки в колеса при каждой возможности, иногда нападают в открытую, а что я им сделала? Неужели им бы хотелось оказаться на моем месте, проснуться ночью, а вокруг бушует огонь? Место хорошее, мне повезло, я понимаю. Но иногда хочется сбежать отсюда куда угодно, лишь бы подальше». «Вот тина», — развел руками мистер Майк. «А я-то радовался за вас. И мсье Харт, в смысле Жан, тоже. Он говорил, Робертсон неплохой человек». «Робертсон замечательный человек, но он сидит у себя в кабинете и понятия не имеет, что творится на других этажах в его конторе. А все из-за этой проклятой амнезии. Я-то думала, что ко мне отнесутся с сочувствием, с любопытством хотя бы. Поймите, я вовсе не хочу излишнего внимания, но понимание бы не помешало. Они же боятся меня, как гремучей змеи. Я стараюсь, мечтаю о продвижении, но меня задвигают, мучают дурацкими мелкими поручениями. Робертсон дал мне ответственный пост, однако с Сандрой и ее подпевалами я никогда не смогу проявить себя в полной мере, просто руки опускаются». Мистер Майк внимательно меня выслушал, покивал, потрепал по руке здоровенной ручищей в знак дружеской симпатии и поддержки. «Понимаю, Зельда. Мне и самому завистники, ох, как подгадили. Но вы не сдавайтесь. Единственный способ справиться — переть напролом под ударами. Плюньте на предателей и злопыхателей. Когда-нибудь удача непременно улыбнется». Он говорил со мной ласково и негромко. Я взглянула на его татуировки и шрам на шее. «Расскажите о себе побольше, мистер Майк. Вы говорите, как пишете, заслушаешься. И в психологии смыслите. Знаю, вы были военным, потом жили на улице. Ну а до этого что?» «Говорите, как пишете», — повторил он со вздохом. «Книжек я много прочел со скуки, а так... Это длинная история. Может, в другой раз, ладно?» Пора было возвращаться в офис. Он спросил меня напоследок: «Давайте условимся, чтобы нам вместе кофе пить, вы не против?» Я не ответила, он смутился и заторопился. «Вы не подумайте, я ничего такого, просто по-дружески, поболтать, посудачить». Я засмеялась. «Хорошо, тогда не раньше половины первого, иначе эти стервы загрызут меня совсем». Мы направились к выходу. И тут, заметив, что половина булочной провожает его взглядом, я впервые осознала, насколько мистер Майк отличается от остальных, не вписывается ни в одно общество. Качок в черном пиджаке. Военная выправка, огромный рост. Он выше всех на голову, а меня на две. Хорошо, что я одна знала причину его появления в этом квартале. У него ведь и мама странная. Надо же было старушке поселиться в деловой части города. «Потому тебе с ним и просто», — сказала я себе. «Он тоже не такой, как все. Тоже вне и вопреки». Я внезапно почувствовала невероятную неописуемую радость. Такой беззаботной давно уже не была, точнее, с 12 лет. На работу летела, как на крыльях. Теперь я не одинока, у меня появился друг.